Тем не менее, ПМ продолжал расхаживать взад и вперед. Открыл холодильник, достал бутылку пива, собрался откупорить, но ему хотелось не пива. «Ты бы захватил с собой капельку спиртного?» В шкафу стояла плоская бутылка виски. ПМ решил было сунуть ее в карман, но передумал, отвинтил пробку, сделал большой глоток. И не потому, что надеялся доставить себе удовольствие, нет. Он испытывал чисто физическую потребность в алкоголе. На этот раз все. Ему остается только проститься. «Кстати, Нора, да? Если, ты же понимаешь, всякое бывает. Отдай, пожалуйста, все мои деньги его жене и малышам». «Револьвер не берешь?» Он остановился в нерешительности. «Я даже не из-за Дональда. Есть ведь и другие, и они могут потерять самообладание». «Нет, не возьму. До свидания, Нора». «До свидания, ПМ». Они не расцеловались. Они никогда не целовались. С минуту оба неловко топтались у двери. Наконец ПМ потрепал жену по плечу, как потрепал бы по шее своего жеребца. «Попытайся заснуть. Может быть, когда они уедут, Лил станет слишком одиноко, и она опять явится сюда. Я сама к ней поеду. Если вернешься и не застанешь меня, значит, я у Нолендов». В полутьме конюшни он оседлал жеребца. Вдали светились окна Нолендов. ПМ показалось, что он слышит шум ржания. У ворот он остановился. «Нора? Да?» «Принеси все-таки револьвер, тот, что в кобуре на поясе». За тучами угадывалась луна. ПМ надел пояс и почти сразу же съехал с шоссе, чтобы не приближаться к дому Нолендов. Потом обернулся и посмотрел на огни своего ранчо. Он знает Нору. Сейчас она закурила сигарету, забилась в кресло, свернулась клубочком, в руках журнал. Лишь отъехав на порядочное расстояние от всякого жилья, он раскурил сигару и пустил коня крупной рысью. До лошадчьего брода по меньшей мере 15 миль. Собаки уже лаяли. Почем знать, не миссис ли Поуп наускивает их с крыльца Нолендов. Заметив, что у Фолка горит свет, ПМ чуть было не взял в объезд. Потом подумал, что Фолк рыщет сейчас вместе с остальными где-то около Нолендов. Отправляясь куда-нибудь, жители долины частенько не выключают электричество и оставляют двери отпертыми. Он ограничился тем, что перевел лошадь на шаг, так меньше шуму. Было очень темно, луна до сих пор не вышла из-за туч. Крошечный низенький домик глядел единственным своим окном в сторону ПМ. Из окна падал белый квадрат света, отчего окружающий мрак казался еще непрогляднее. Внезапно рядом с жеребцом возникла темная масса и раздалось фырканье. Это была вороная лошадь. Сразу же вслед за этим перед ПМ, находившимся метрах в 50 от домика, из темноты выступила человеческая фигура, но в первый момент он различил только белую рубашку. «Не бойтесь, мистер Эшбридж, это я, Фолк». Жеребец ПМ шарахнулся в сторону, но Фолк поймал его за узду. «Как меня не убеждали в противном, я чувствовал, что вы поедете искать». ПМ машинально сделал нетерпеливое движение. Фолк заторопился. «Не беспокойтесь, они еще не собрались. Вы их намного опередили». И без всякого перехода добавил. «Очень хорошо, что вы здесь. Хочу извиниться перед вами, что так получилось». ПМ не сразу сообразил, о чем речь. «Господи, да если бы меня не понесло на реку, и я не рассказал, что у меня выпили пиво и все такое, до этого никогда бы не дошло. Заметьте, только я совсем не хотел туда ехать. Увидев вашу машину, я вскочил к себе в грузовик, но не решился вас догонять и погудел в надежде, что вы остановитесь». Надо же, такая ничтожная случайность испутала все карты. А потом, когда они накинулись с расспросами, меня черт дернул упомянуть о револьвере. «Часом не знаете, где этот парень?» Я постараюсь его разыскать. Шансы есть, хотя и небольшие. А я не слишком помешаю, если поеду с вами. Я вас не задержу, лошадь у меня оседлана.